Стоя у окна вместе с художником, Рой наблюдал, как лимузин выезжал на проселочную дорогу. Машина вернется за ними, когда закончится драма этой ночи. Они стояли в передней комнате перестроенного флигеля. Ее едва озарял свет луны, проникавший через окна. Да еще просвечивал зеленый огонек на панели сигнального устройства у двери. Гэри Дюваль узнал пароль у Дресмондов, и Рой отключил устройство, а потом снова включил его, когда он и Стивен Акблом уже были внутри. Детекторы движения отсутствовали. В систему входили только магнитные контакты на каждой двери и окнах, поэтому Рой и Акблом могли свободно передвигаться внутри. Сигнализация не срабатывала. В этом большом помещении на первом этаже раньше размещалась галерея, где Стивен выставлял свои самые любимые картины. Сейчас комната была пуста. Каждый звук эхом отзывался от холодных стен. Прошло 16 лет с тех пор, как великие произведения художника украшали их. Рой понимал, что этот момент он всегда будет вспоминать в своей последующей жизни, так же, как он никогда не забудет удивительное выражение Евиного лица, когда он даровал мир и спокойствие мужчине и женщине на парковке у ресторана. Состояние человечества было так далеко от идеального, и человеческие драмы всегда превращались в трагедии. Однако существовали также события, подобные этому, и хотя они были мимолетны, ради них стоило жить. К сожалению, большинство людей были слишком нерешительными, чтобы воспользоваться ситуацией и дать себе возможность почувствовать, что же такое превосходство. Но нерешительность никогда не была присуща Рою. То, что он открыл Еве свое предназначение начать новый крестовый поход на Земле, помогло Рою пережить восхитительное мгновение с Евой в ее спальне. Он решил, что ему стоит снова открыться, и именно сейчас. Во время путешествия сюда он понял, что Стивен был в некотором отношении почти идеальным человеком, а этим качеством обладало так мало людей. Конечно, сущность его идеальности была более скрытой, чем ошеломляющая красота Евы. О ней можно было лишь догадываться, а Акблом был таинственной и интригующей личностью. Рой инстинктивно чувствовал, что Стивен Акблом симпатизирует ему, и он был ближе Рою, чем Ева. Их дружба может стать сильнее и глубже, если он прямо выскажется перед художником. Еще более откровенно, чем он высказался перед дорогим сердечком в Лас-Вегасе. Стоя у освещенного окна в пустой галерее, Рой Миро начал объяснять свою теорию Стивену Акблому. Он тактично и с чувством меры рассказывал, что притворяет свои теории на практике таким образом, что даже само агентство с его наглой силой не смогло бы следовать этим путем. Пока художник слушал его, Рой даже начал надеяться, что беглецы не последуют сюда ни этой ночью, ни следующей, до тех пор, пока он и Стивен не проведут вместе достаточно много времени, чтобы у них могла завязаться крепкая дружба, та самая дружба, которая сделает их жизнь гораздо богаче. Служащий в униформе подогнал автобус с парковки к входу в ресторан «Гамлет Гарденс» в Вествуде. Два семейства Дескотте ожидали его после ужина в ресторане. Гарри стоял позади всех. Он только собрался сесть в машину, когда до его плеча дотронулась женщина. «Сэр, я могу вам сказать что-то, о чем вам следует подумать?» Он не удивился и не отшатнулся, как сделал это в туалете кинотеатра. Гарри повернулся и увидел привлекательную рыжую женщину в туфлях на высоких каблуках, в длинном пальто зеленого цвета, который прекрасно гармонировал с цветом ее волос и хорошей кожей. Модная широкополая шляпа была кокетливо сдвинута на бок. Казалось, что женщина собиралась на прием, вечеринку или в ночной клуб. Если новый мировой порядок принесет процветание, спокойствие и демократию, как это будет прекрасно для всех нас, — сказала она. Но вряд ли стоит рассчитывать на такую идиллию. Скорее мы увидим нечто напоминающее период Средневековья и Инквизиции. Просто это будет Средневековье, оснащенное всеми удивительными достижениями высоких технологий и развлечениями, которые скрасят людям их существование. Но мне кажется, вы согласитесь, что изобилие новых кассет для вашего видеомагнитофона не станет компенсацией порабощения. Что вы хотите от меня? Мы хотим вам помочь, — сказала ему рыжеволосая женщина. — Но вы должны желать эту помощь, понимать, что она вам нужна, и быть готовым сделать то, что необходимо. Из машины на Гарри с любопытством и тревогой смотрела его семья. «Я не тот революционер, который швыряется бомбами», — ответил Гарри женщине в зеленом пальто. «Мы тоже этим не занимаемся. Бомбы и оружие — это самое последнее средство сопротивления. На первом месте должно стоять знание. Оно самое главное оружие при любом сопротивлении. Разве я обладаю знаниями, которые могут вам пригодиться? Ну, прежде всего, вам нужно знать, насколько хрупко является ваша свобода при существующем положении вещей», — сказала дама в зеленом пальто. «Тогда вы будете обладать той осведомленностью, которую мы так ценим». Служащий ресторана в униформе, хотя и не мог слышать их разговор, однако странно посмотрел на них. Женщина достала из кармана пальто клочок бумаги и показала его Гарри. Он увидел номер телефона и три слова. Гарри протянул руку за листком, но она не отдала его. «Нет, мистер Дескотта, мне хочется, чтобы вы выучили номер телефона наизусть». Он легко запомнил номер. Не возникло проблемы и со словами. Пока Гарри смотрел на листок, женщина сказала: «Имя человека, который проделал все это с вами, — Рой Миро». Гарри припомнил имя, но не смог вспомнить, где его слышал. «Он приходил к вам и делал вид, что работает в ФБР», — объяснила ему женщина. «Тот человек, который интересовался Спенсом», — вспомнил Гарри, подняв глаза от бумажки. Внезапно Гарри охватила ярость. Образ врага, ранее близкий, теперь обрел реальные черты. «Но какого черта, что я ему сделал? Мы всего лишь поспорили, говоря об офицере, который раньше работал под моим началом. Вот и все». Потом до него дошел смысл всех ее слов, и он нахмурился. «Делал вид, что работает в ФБР? Но он действительно работает там. Я его проверил после того, как он договорился со мной о встрече. Они редко бывают теми, кем кажутся», — проговорила в ответ рыжеволосая леди. «Они? Кто они такие?» «Они те, кем всегда были в течение многих лет», — сказала женщина и улыбнулась. «Простите, у меня нет времени, чтобы все вам объяснить. Я собираюсь получить мой дом обратно», — воинственно заявил ей Гарри. На самом деле у него не было той уверенности, которую он желал ей продемонстрировать. «Вам это не удастся. И если даже общественное мнение выскажется достаточно твердо, и законы будут изменены, они всегда смогут принять другие законы, дающие им возможность погубить тех людей, на ком они поставили свою метку. Дело не только в законах. Эти люди являются фанатиками власти. Они желают диктовать, как следует жить, о чем вы должны думать, что чувствовать, читать и говорить. Как я могу добраться до Миро? Никак. У него слишком хорошее прикрытие, и его невозможно разоблачить. Но я здесь не для того, чтобы подсказать вам, как можно добраться до Миро. Я должна вас предупредить, чтобы вы не возвращались обратно в дом вашего брата сегодня вечером».